по улице метелица метет, за метелицею милая идет. Ты постой, постой, красавица моя, дай мне наглядеться, радость на тебя. Приятную красоту на твое ли столь на белое лицо. Ты постой, постой, красавица моя, дай мне наглядеться, радость на тебя. Вела и сушила добра молодца меня. Ты воздой, воздой, красавица моя, дай мне наглядеться, радость на тебя.